вцепись зубами в чужой бесценок и отдай за ненадобностью свое врожденное. Онемение мысли заставит дергаться тело. Целый гомо сапиенс принадлежит нервам. Покоренные не видят неба за проводами, ведь доходна материя, а не то, что вдали. Каждый хочет комфорта, не секрет. Концентрацию вложи в деланье денег ради блеска, что так манит. Конечно, ведь не мы, а жизнь такая —